Но почему же тогда в таком унизительном положении находятся жены рабочих? Перед ее глазами стояли все эти картины, вынесенные ею из кварталов, где она гуляла со своим другом Церетели. Женщины, обремененные детьми, преждевременно постаревшие, главная забота которых — накормить своих мужей, приготовить для них еду, когда они придут с работы или из кабака. Женщины, которых бьют, увядшие. Катерина не интересовалась уличными женщинами, женщинами публичных домов, всеми этими жертвами, которые казались ей ужасными и нереальными, как в опере. На внешних бульварах она видела, как в один из этих домов, самый факт существования которых был чем-то, от чего просыпаешься по ночам, заходили бедно одетые мужчины, грязные после изнуряющей работы. Они приходили сюда под вечер, за песнями и иллюзией физического наслаждения. Они отдадут за это несколько грошей, завязанных в платок. А ведь на эти деньги они могли бы целый день кормиться. Землекопы, может быть, итальянские каменщики, у которых нет иного приюта, кроме такого вот кабака с номерами наверху. Катерина думала и о них, об их страданиях, но хоть они и лишены всего, женщин они все-таки покупают. И тут сразу все менялось. Они становились сообщниками Блеза и Онгенса. Они больше не были с ней заодно против всей этой грязи, где биржа, публичный дом и царь сливались в единую действительность, которую надо уничтожить. В 17 лет Катерина изо всех сил мазалась от того, что это значило утверждать свою свободу и презрение к мужчинам, и как бы приобщила к той романтической атмосфере, в которой женщины будущего сливаются с воспоминанием о героинях античного мира, о Теруань де Мерикур. Теруань де Мерикур – знаменитая актриса комедии «Францесс», героиня Первой французской революции. Что она думает о любви? Именно об этом ее и спросил молодой Девес, учившийся в Институте восточных языков, с которым она раза 3-4 ходила гулять на авеню Дюбуа. Ведь именно там она с ним познакомилась через Бригитту Жоз. Он предлагал стать дипломатом и обучался китайскому и русскому языкам. Она посмотрела ему прямо в лицо. Он был очень хорош собой. Несмотря на нервный тик и носил черные перчатки. Траур по ком-то. «Ведь я же вас не спрашиваю, что вы думаете о полиции?» Он отчаянно покраснел и спросил ее с горечью, что она этим хочет сказать. Но так бывало с ней всегда, когда дело касалось любви. Они подошли к лесу, и, идя по берегу озера между по-весеннему голыми деревьями, Девес почувствовал необходимость прибегнуть к помощи китайской поэзии, чтобы обломать эту строптивую девушку. Он заговорил с ней об Уэн-Киун, когда поэт Сян Ю бросил ее ради другой женщины. Она написала песню «Белых голов». «Белые, как снег на горах, белые, как луна среди облаков. Сегодня я узнаю, что у вас было две мысли. И вот почему я с вами расстанусь. В последний раз я наполню мою чашу тем же вином, что наполню вашу. И я отчалю. Я оставлю эти берега. Я поплыву по волнам Юкеу. Они тоже расстаются и текут на запад и на восток. Вы печальны, девушки, выходящие замуж. А между тем вы не должны были бы плакать. Если вы думаете, что нашли человека с добрым сердцем, голова которого посидеет вместе с вашей и с которым вы никогда не расстанетесь. Но из всего этого до Катерины дошла только одна строчка. Вы печальны, девушки, выходящие замуж. Она заговорила с большой горечью о женской верности, о браке, об этом позоре, этой торговой сделке. Девес внезапно сделал ей предложение. Это как-то странно не укладывалось в голове Катерины, которой еще никто. Но она отлично заметила в глазах будущего дипломата огонек желания, который она с каким-то бешенством любила разжигать. «Черт с ними, с прохожими!» Она подошла к нему вплотную. Он боялся пошевелиться, и так как он был очень высокого роста, она встала на цыпочки, чтобы достать до его губ. Китайская поэзия торжествовала в Булонском лесу. Но вдруг Катерина отстранилась от него и сказала с откровенностью убийцы: «Нет, я никогда не буду вашей женой из-за вашего тика». Господин де Хутен поставил на стол рюмку с токайским, которую госпожа Симонидзе только что ему налила, и очень вежливо осмотрелся. Фотографии Интерлакена, персидские ткани, Елена, которую Меркюро уже вполне официально держал за руку, балалайка на стене, барышни Ионгенс, Катерина и портрет Григория. Господин де Хутен был почти одного возраста с госпожой Симонидзе и прекрасно знал Европу. Вот почему у него оказалось много общих знакомых с хозяйкой дома. Легкий весенний холодок. В камине горели дрова. На улице Блэс-де-Гов окрашивался романтикой космополитизм. И госпожа Симонидзе больше, чем когда бы то ни было, была похожа на разорившуюся княгиню. Говорили главным образом о русско-японской войне. Господин де Хутен, так как он жил во Франции, был республиканцем. Он улыбался выпадом Катерины. Она считала, что в войне заложена революция и что победа Микадо поведет к освобождению Грузии и женщин. Он читал Толстого. Режим сибирской каторги, конечно, не мог держаться вечно. А миллиард Шартре? Миллиард Шартре – один из знаменитых процессов, имеющих отношение к антиклерикальной борьбе буржуазных радикалов. Тут Меркюро нарушил молчание. Кто нас, наконец, освободил от Комба и его банды? Комб. Председатель кабинета министров, радикал, символ буржуазного антиклерикализма. Маршану стоило только захотеть. Катерина была комбистской. Она защищала генерала Пикара. Пикар – военный министр. Елена ужасно сердилась на нее. Барышни и Онгенс удивлялись. Все уравновешивающий скептицизм госпожи Симонидзе витал над ними в дыму папиросы. Ее морщинистое лицо под седыми волосами собиралось складочками вокруг глаз. Только глаза ее, как два угля, упавшие в пыль, напоминали о былой красоте. Господин де Хутен находил ее нигилизм очень элегантным. Марта Ионгенс неуверенно улыбалась и, озираясь вокруг, утверждала, что единственное, из-за чего стоит жить, это в конечном счете все то, что происходит в нашей сфере, там, где мы можем действовать непосредственно, обеспечивать существование близких, ежедневно исполнять свой долг. Не так ли, мой друг? Она смотрела на господина де Хутен. Встречает ли она одобрение? Да, конечно. Почтительное, ласково-вежливое одобрение. И белокурые усы голландца опускались вместе с ресницами, как бы подтверждая глубокое уважение, которое он питает к старшей из барышень Ионгенс. Младшая перелистывала точно по обязанности номер «Иллюстрасьон», валявшийся на этажерке от Кригера. Кригер – фабрикант мебели в стиле модерн. Катерина очень живо чувствовала всю недопустимость, всю фальшь, попросту условность восприятия мира Мартой. Как только та переставала говорить о пансионе, о своих волнениях по поводу брата Блеза и прочих жизненных неурядицах. Но Катерина прощала ей это за трогательное благородство и независимость. Социальное положение Марты затмевало в глазах Катерины несостоятельность ее речей. В В пансионе Ионгенс бывали вечеринки, на которые к Ионгенсам собиралась Симонидзе, Меркюро, пансионеры американская чета. Сидели, разговаривали. Потом Елена присаживалась к роялю, пела. Английские барышни гладили ее руки, обнимали за талию. Она была центром внимания и успеха. Потом немножко занимались спиритизмом и играли в записочки. Соланж Ионгенс позволяла американскому мужу, этакому животному с бритой головой, за собой ухаживать. На одной из этих вечеринок Катерина познакомилась с капитаном Тьебо. Жан Тьебо был учеником военного училища и привел его господин де Хутен. Говорили, что в своей отрасли Тьебо светило. «Он будет прекрасным убийцей», — так выражался де Хутен, чтобы польстить Катерине. Белокурые усы голландца плотоядно вздергивались над золотым зубом. Словом, капитана Тьебо ждала блестящая карьера. Среди знакомых сестры Катерина встречала так много офицеров, что она не могла не оценить высоких качеств Тьебо. Он по-другому говорил, не было у него того страшного однообразного запаса разговоров, которые она уже знала наизусть. Читая утром газету, нельзя было предугадать, что он скажет вечером. Прекрасно воспитанный человек, он с нею с первой же минуты был необычайно резок. Но она чувствовала, что нравится ему, и была благодарна за грубоватую искренность, за то, что он осуждает ее окружение. Ведь на первый взгляд можно было подумать, что и она принадлежит к этой среде. Она чувствовала потребность доказать ему, что она не придерживается одних взглядов с Ионгенсами и Бригиттой Жосс, с сестрой или с Меркюро. И в первый раз в жизни она почувствовала, что одни слова недостаточно убедительны. Ей захотелось понравиться с интеллектуальной стороны. Как ей было стыдно своих платьев, когда в день свидания с капитаном они сговорились пойти на выставку картин в салон «Д'Артист Франсе». Она разложила эти платья на кровати и стульях и никак не могла решить, какое надеть. Жизненный путь капитана Тьебо намечался прямой, как стрела. Он не замедлит получить повышение, он пройдет все ступени доверху, он будет командовать, он будет любимым начальником. У него доброе сердце. Эта сила и доброта действовали успокоительно на Катерину. Она чувствовала себя с ним в безопасности. Совсем по-другому, чем с другими мужчинами. Не было этого беспокойства. Она почти не замечала его внешности. Ей в голову не приходило, что она может принадлежать ему. А между тем, какие-то ничтожные люди мимоходом вызывали в ней раздражающее, лихорадочное желание. Их отношения не носили характера сговора. Они не объяснялись друг другу. Очень скоро им показалось естественным встречаться каждый день. Расставаясь, они договаривались, когда встретятся завтра. Совсем просто. Тьебо не относился к словам Катерины словно к детским выходкам или чему-то непристойному. Он вел себя по отношению к чужой идеологии, как ученый по отношению к теории, о которой нужно спорить. В одном они сходились. Капитан не верил в Бога. По всей вероятности, для него существовала Родина и прочие подобные вещи. Но это были предметы для личного потребления. Он их не выставлял на показ. Он был из протестантской семьи. Катерина в беседах с ним сдерживалась. Ей было бы стыдно говорить с ним вызывающе и резко, как с другими. Так, по молчаливому соглашению, обходя некоторые вопросы, они создали почву для общения. Что-то вроде взаимного уважения увлекало их дальше, чем они думали. Кончилось тем, что они стали необходимы друг другу. Они откровенно говорили о себе. Это был первый мужчина, который открывал перед Катериной свою жизнь, ничего не ожидая взамен. В сущности, у нее не было никакого представления о жизни мужчин. Всех этих окружавших ее юношей она видела только в определенной роли, на задних лапках перед ней, и подстерегала тот момент, когда они сорвутся. Он же настежь открыл перед ней все двери. Она познакомилась с его матерью, вдовой, которая рассказывала ей о драме своей жизни, о грозном муже, преобразившемся в ее воспоминаниях, о муже, любимчике жен супрефектов и председателей суда всех гарнизонных городов. И мать, как беспокойная курица, никак не могла привыкнуть к тому, что сын не похож на отца. Она все ждала, что начнутся осложнения с женщинами, выстрелы, ревнивые мужья, скандалы. Катерина покорила ее с первого же дня. Она заняла в ее сердце место невесты Жана, несмотря или, может быть, благодаря своей эксцентричности. России, папиросам, длинному янтарному мундштуку и как-то раз красному каблуку на туфлях. И все-таки ни на минуту Катерина не могла забыть, что Жан — это враг. Но обстоятельства, при которых мог бы проявиться их антагонизм, были туманны и далеки. Чтобы они почувствовали разлад, потребовалась бы настоящая постановка, как в театре, и участвовать в этой постановке должен был бы весь мир. Но в одном из существенных пунктов он не был ее врагом. Как мужчина, понимаете, он не был ее врагом, врагом женщины. И это было бесконечно важно. В этом отношении она доверяла ему. В этом отношении он не сделает ничего худого, он не злоупотребит своей силой, он не может этого сделать. Это был солдат, но хороший солдат. Она решила, что сойдется с ним. Это случилось очень просто, в июле 1904 года. Она уговорила Жана Тьебо провести отпуск в горах и взять ее с собой. Пришлось немножко схитрить из-за окружающих. Больше из-за Елены и Меркюро, чем из-за госпожи Симонидзе. И хотя они были просто товарищами, они выдумали предлог — письмо с приглашением от подруги Бригитты, которую посвятили в это дело. Катерина и Жан встретились на Лионском вокзале. Они ехали в Савойю, где собирались путешествовать пешком. Маршрут не был еще вполне разработан, и в поезде они до полуночи изучали дороги и ущелья по путеводителю. Жан и старому английскому Бедекеру, взятому у госпожи Симонидзе. Когда Жан прикорнул в углу, прислонившись щекой к платку, разосланному на спинке дивана, Катерина, делавшая вид, что спит, долго смотрела на него сквозь длинные ресницы. В купе проникал свет из коридора, и горела голубая лампа. Она в первый раз рассматривала его как животное, с дыханием которого вам приходится считаться. Она почувствовала, что никогда у нее не будет к нему той нежности, которая может перейти в любовь. Его ровное дыхание вдруг испугало ее. Она представила себе тяжесть его тела. Она заснула, вздрагивая во сне. Они сошли в Бельгарде. Тьебо бывал здесь на маневрах вдоль швейцарской границы, и у него еще тогда было желание побродить по этим местам, мало посещаемым туристами. В этом году июль был исключительно жаркий, луга были покрыты цветами. Катерина за всю свою жизнь не видела такого количества цветов. Уж не говоря о лаванде. Лаванда была для нее открытием. Красные и голубые бабочки летали над лугами и засыпали на цветах, склонившись подвое. В фантастической декорации гор для Катерины рождался новый Жан. Какой он сильный! Когда она изнемогала от солнца, он забегал вперед, приносил родниковой воды. Они останавливались где-нибудь в прохладном хлеву, куда к ночи загоняли скотину. И вечеринки у Ионгенсов, где они познакомились, вспоминались им, как дурной сон. Первую ночь они провели в Ульбенсе, на постоялом дворе, где, когда они спросили две комнаты, на них посмотрели с удивлением. Потом они пошли дальше, двигаясь вдоль границы. Все встречные были похожи на контрабандистов. В Сен-Жульен-ан-Женевуа они остановились, чтобы позавтракать, и с ними заговорили таможенные чиновники, подозрительно их оглядывая. Когда выяснилось, что Жан — капитан, они стали болтливы и фамильярны, и даже подсели к ним под деревья возле фонтана выпить чашку кофе. Пошли скабрезные рассказы о том, как женщины провозят кружево через границу. Прячут они его именно там, где вы думаете. Одна женщина промышляла вот этак много лет, представьте себе, дамочка, и никак нельзя было ее уличить. Она у нас была на примете, и мы ее каждый раз донимали. Одна из наших женщин ее раздевала, извините, догола. Нужно вам сказать, что бригадир Кривас был очень недурен собой. Вот отчего он и открыл всю махинацию, притиснул ее в угол, желая получить свое, а она ни за что. Ну, а он не привык, чтобы ему отказывали. Да такой, знаете ли, здоровяк. И подумайте, чувствует больно. Оказывается, она веер там спрятала. Жан был немножко смущен. Катерина не смотрела в его сторону. В Трамбьер они подошли к долине Арвы. Они собирались идти вдоль Арвы до Шамони. На ночевку остановились в Анимасе. Жан ложился спать, когда открылась дверь и вошла Катерина. Он просто не понимал, что происходит. Эта комната пропустила немало ломовых извозчиков и коммивояжеров. Красная перина, на нее жарко было смотреть в такой зной, была сброшена на пол, в открытое окно глядели звезды, и кувшин с розовыми птицами и китайскими рыбаками поблескивал возле свечи. Вещи юноши, вынутые из мешка, были раскиданы по комнате. На ночном столике лежал револьвер. Приготовленное на завтра белье подчеркивало интимность обстановки. Катерина быстро подошла к Жану и обняла его. Кровать была очень высокая, умывальник низкий. Свеча таяла, и тени постепенно карабкались на потолок, карикатурные, страшные. Ночью она проснулась возле мужского тела. Его присутствие ей показалось странным. Проснувшись, Жан заговорил с ней на «ты». Они проговорили до зари. Начался сплошной праздник. Позже в колониях, в самые страшные минуты войны, среди криков умирающих, среди невероятного грохота бомб, падающих с аэропланов, Жан Тьебо будет всегда возвращаться к этим опаленным солнцем дням, к этому неповторимому в его жизни переживанию, к дням, протекавшим на берегу ручья среди цветов савойи, причуд молодости и природы. Они провели 3 дня в губернском городе Бонневилле, 3 дня в отеле, ленивые вечера у городской заставы. Они не обращали внимания на намеченный прежде маршрут, точно распределенный по дням. Пройдя несколько километров, они останавливались на постоялом дворе. Цель их путешествия сдвинулась. Монблан их больше не интересовал. Они карабкались по горам. Деревья, одиночество, ручеек. Потом их настигал вечер, и они возвращались в незатейливую конуру, снятую с утра. Олеография на стене преображала всю комнату. В одной из комнат висел портрет Виктора Гюго. Они забыли про русско-японскую войну. В Мариньи они пообедали, перешли через Жифр, приток Арвы, и, свернув с дороги, спустились по левому берегу Жифра до самой Арвы. Солнце так палило, что Катерине едва не стало дурно. Жан смочил ей голову студеной водой Арвы. Хотя им 100 раз говорили, что эту воду пить нельзя, они не устояли и выпили талого снега, воды, от которой, говорят, умирают. Но в эту минуту они были так уверены в жизни, их так мало занимали похоронные призраки. Они были молоды, и им стоило только посмотреть друг на друга, чтобы почувствовать трепет. Их руки и их смех встречались. Они не спрашивали себя, когда окончится этот отпуск в деревне. Что им нравилось больше — день, ночь? Они смеялись из-за пустяка. По вечерам, во время длинных разговоров, путавшихся в длинных волосах Катерины, в ее преображенных воспоминаниях детства, по вечерам они с трудом находили в своей памяти осколки трогательных легенд. Они рассказывали их в два голоса. Они черпали в них студеную воду, может быть, смертельную, как вода Арвы. Но им надо было утолить свою жажду поэзии. Каждому из них надо было отбросить свою тень на жизнь другого. 5 километров, не больше, отделявшие место соединения Арвы и Жифра от деревни Клюэ, они шли бесконечно долго. Их останавливал каждый камень, каждый ручеек. Каждая капля воды была чудом. И по дороге они придумывали десятки различных способов держаться под руку. Каждый из них был и самым удобным для ходьбы, и причиной, чтобы не двигаться с места.